Глава 72. Саймон. Ничего не кончено. В понедельник утром, когда Вики уходит, я нахожу отдушину для своей нервной энергии в уборке дома. Чищу, мою, орудую пылесосом, вытираю пыль. Закончив, разминаю спину, которая ноет от физической работы. Ничего, зато я почти успокоился. От солнца, струящегося в окно жилой комнаты, мне тоже становится легче. Ночь, темнота и одиночество всегда были мне плохими советчиками. Днем на свету. Все выглядит куда проще. И все-таки хорошо, что я сжег ту зеленую тетрадь, сжег все листочки до единого, а пепел развеял на заднем дворе. Больше ничего не связывает меня с Лорен. Кроме зеленого телефона, который лежит у меня в кармане, выключенный. Я еду на работу. Зачем, не знаю. У меня нет сегодня занятий, да и день неприсутственный, но я все равно еду. Может быть, мне кажется, что это будет выглядеть нормально и правильно, хотя я не могу думать о праве сегодня. Все мои мысли о ней. Сижу, смотрю в экран монитора, пытаюсь читать обсуждение новых решений касательно четвертой поправки, которые идут сейчас по всей стране, а сам думаю только о ней. Пробую сконцентрироваться на своей статье «Обзор новых законов о добросовестных исключениях из требований о бордере» и опять думаю только о ней. Надеваю наушники и врубаю самую громкую музыку, какую только знаю, «Металлику» и «Rage Against the Machine». Заперт в себе, тело — моя тюрьма. Пустой стакан себя, разбитый где-то внутри, слова грохочут все громче, громче и громче, но в мозгу бьется одна мысль. «Лорен! Лорен! Лорен! Лорен!» Я открываю глаза. Дома. Я как-то попал домой. Точно, я же приехал на машине. Я снова в подвале, в темноте. Мне не обязательно это делать. Не обязательно. Тебе не обязательно это делать. Саймон Питер Добиас, ты можешь отпустить прошлое. Можешь ее отпустить. Я подхожу к кладовой, открываю дверь. На полках лежат 640 карамелек, разложенных в кульки, по 160 штук в каждом. Счастливого Хэллоуина! Который час? Уже четвертый. В Грейс-парк дети начинают приходить за конфетами в 4, на час позже, чем в Виллидж. Ожидание. Ожидание, как зверь, грызет мой желудок. Что поделаешь, остается только стиснуть зубы и терпеть. Дыши глубже, Саймон. Дыши. Интересно, почему всегда кричат «гадость» или «сладость» и никогда наоборот? Смысл-то один и тот же. Та же история с солью и перцем. Никогда не перец и соль. Только наоборот, с черным и белым. И сэндвич всегда бывает с желе и арахисовым маслом. И никогда наоборот. «Гадость или сладость, вам для сердца радость, ну а нам конфетка или же монетка?» «Интересно, почему сердце радуется, а нос, скажем, течет?» «Хорошо, Саймон, молодец, все в порядке. Скоро 4 часа. Надо будет открывать дверь, улыбаться, раздавать конфеты. Причем делать это так, чтобы все видели и могли потом подтвердить, да, Саймон Добиас был дома, раздавал конфеты, а что? Или вы, офицер, подозреваете его в том, что он поехал в дом к Лорен Бетанкур и убил ее выстрелом в голову за то, что она когда-то растоптала все, что было ему дорого, и надсмеялась над ним? Повернулась к нему спиной, как к пустому месту, и ей было только смешно? Ну что вы, офицер, конечно же нет. Он был дома, раздавал конфеты. Я наверху. Ноги дрожат, но я все же поднялся наверх. 4 еще нет, но я уже не уверен, смогу ли открыть дверь и пройти через все, что за этим последует. Улыбаться, раздавать горстями конфеты, приговаривая «счастливого Хэллоуина». Нет, я смогу. Я знаю. Я сделаю все, как надо. Просто сейчас мне надо подзарядить телефон. Не зеленый, а другой, нормальный. Айфон, надо положить его на тумбочку возле моей кровати и воткнуть в розетку. У тумбочки приоткрыт ящик. А ведь я никогда не оставляю ни дверей, ни ящиков неплотно закрытыми. Я выдвигаю ящик, заглядываю в него. И вижу обручальное кольцо Вики. То самое, которое было на ней еще сегодня утром. То самое, которое я однажды, волнуясь, надел ей на палец. От моего первого предложения она отказалась. «Счастливого Хэллоуина! А ну, подходи, возьми парочку!» «Спасибо!» «Пожалуйста!» — отвечаю я и машу в направлении родительских зонтиков. Дождь небольшой, но многие укрылись под зонтами. «Эй, запомните меня, запомните! Я Саймон Добиас!» Вдруг кто-нибудь спросит у вас, а, был ли я дома и раздавал детям конфеты, или, б, отправился домой к Лорен и прострелил ей голову, потому что на этот раз мне не хватило сил ее отпустить. Ничего не кончено. «Счастливого Хэллоуина! Подходите, каждый по 5 штук берите!» На часах 5:30. «Счастливого Хэллоуина! Подходите, сколько хотите, столько и берите!» 6:15. Я поднимаюсь наверх, открываю шкаф с одеждой и заглядываю в дальний правый угол. Достаю оттуда костюм. Я купил его в прошлом году для одной вечеринки, на которую меня звали. Это костюм мрачного жнеца. Черный балахон до пят с длинным объемным капюшоном. Ни разу не надетый. На ту вечеринку я не пошел. Ее устраивали студенты, они и пригласили меня. Но я передумал. Со студентами всегда лучше держать дистанцию, а то мало ли что. Я беру iPhone, который все еще заряжается на тумбочке. Включаю Netflix. Нахожу карточный домик. Проматываю синопсис первого сезона. Вспоминаю имена героев. Фрэнк, Клэр, Зои, Питер, Стампер и вообще сюжет. Потом выбираю первый сезон, первый эпизод и нажимаю «Пуск». Одеваюсь. Синий костюм, красный галстук. Маска Барака Обамы во всю голову. Мы с бывшим президентом примерно одного сложения, так что, не считая естественной разницы в цвете кожи, сходство просто замечательное. Итак, я Барак Обама, 44-й президент Соединенных Штатов. Беру из шкафа наволочку и складываю в нее все необходимое. От костюма жнеца наволочка прямо раздувается, что мне совсем не нравится. Я предпочел бы, чтобы она была компактнее и легче. Но ничего не поделаешь. Дом я покидаю через заднюю дверь и выхожу через огороженный кустарником двор в переулок. Решаю пойти пешком, чтобы не оказаться на месте слишком рано. На улице холодно и сыро, я слишком легко одет, и это обстоятельство привлекает внимание прохожих. «Отличный у вас костюм! Не холодно?» — слышу я, но холод теперь не мешает, а даже наоборот, бодрит. Потому что теперь я взялся за дело. Время тревог, раздумий, споров с самим собой, смены планов прошло. И это хорошо. Внутренний конфликт разрешен. Я, наконец, чувствую себя свободным и могу сосредоточиться на деле. К 6:45 я уже на перекрестке Латроу и Дивижн в Грейс-Виллидж. Здесь на улицах почти не осталось детей, так маленькие группки, и то в основном подростки. Дом Лорен в 1,5 кварталах к северу отсюда. «Зря ты вернулась сюда, Лорен».